Павленко принял Цветаеву, совершенно очаровал ее, но помочь, естественно, ничем не смог. Марина была в отчаянии. Пришлось снова перебраться в Мерзляковской к вечной спасительнице Елизавете Эфрон. А гнев в адрес властей только оставалось, что излить в очередном письме поэтессе Вере Меркурьевой. Начнем с общего. Человек, раз он родился, имеет право на каждую точку земного шара. Ибо он родился не только в стране, городе, селе, но в мире. Или, ибо родившись в данной стране, городе, селе, он родился, по распространению, в мире. Если же человек, родясь, не имеет права на каждую точку земного шара, то на какую же единственную точку земного шара он имеет право? На ту, на которой он родился, на свою родину. Итак, я в порядке каждого уроженца Москвы имею на нее право, потому что я в ней родилась. Что можно дать городу, кроме здания и поэмы? Канализацию, конечно. Но никто меня не убедит, что канализация города нужнее поэм. Обе нужны, по-иному нужны. И дальше. Вспомнив свои стихи, посвященные такому прекрасному и такому неблагодарному городу, но даже не напиши я стихи о Москве, я имею на нее право в порядке русского поэта, в ней живущего и работающего, книги которого в ее лучшей библиотеке. Книжки нужны, а поэт нет. Эх вы, лизатели сливок. И дальше. Итак, у меня два права на Москву. Право рождения и право избрания. И в глубоком двойном смысле я дала Москве то, что я в ней родилась. Письмо это сохранилось лишь в черновике, в одной из тетрадей, начатой еще в Париже. Здесь цитируется по книге Марии Белкина «Скрещение судеб. Москва. Благовест Рудамино. 1992. Страница 188-189. Примечание переводчика». А за несколько дней до этого она поверяет дневнику, возобновленной 5 сентября записной книжке, свои самые черные мысли о себе. «Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче, чем я. Боюсь всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего себя, своей головы, если эта голова, так преданно мне служащая в тетради, так убивающая меня в жизни». Никто не видит, не знает, что я год уже приблизительно ищу глазами крюк, но их нет, потому что везде электричество. Никаких люстр. Н.П. принес переводные народные песенки. Самые любимые, что есть. О, как все это я любила. Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить — мерзость, прыгнуть — враждебность. Исконная отвратительность воды. Я не хочу пугать посмертно. Мне кажется, что я себя уже посмертно боюсь. Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна, но, Господи, как я мала! Как я ничего не могу! Доживать, дожевывать горькую полынь. Сколько строк миновавших! Ничего не записываю. С этим кончено. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Неизданные письма». Имкопресс, Париж, 1972, страница 630-631, примечание переводчика. Наконец, после месяца блужданий по городу и множества газетных объявлений, 21 сентября Цветаева подписала договор на аренду комнаты на 6-м этаже по адресу Покровский бульвар, 14/5, 4-й подъезд, квартира 62, и прописалась на 2 года. Здесь она нашла 4 голых стены, электрическую лампочку без абажура, свисающую на шнуре с потолка, и кровать без матраса для Мура, напротив которой выстроила кушетку для себя, нагромоздив чемоданы и ящики, задрапированные пледом. 25 сентября переехали, использовав ссуду Литфонда для оплаты жилья за несколько месяцев вперед. А 30-го она отправилась к знакомому окошку, куда ежемесячно протягивала по 50 рублей для мужа. И, услышав страшный ответ, Сергей Эфрон на передаче не числится, немедленно кинулась наводить справки. Ей не смогли или не захотели сказать ничего определенного. Кроме того, что беспокоиться ей не следует. Заключенного, скорее всего, административным решением куда-то перевели, а врачи в ведомстве хорошие, и при нужде будет оказана квалифицированная помощь. Наполовину успокоившись, значит, жив, Марина вернулась к работе, помогавшей заглушить боль и тревоги.